Глава 64. Во вторник утром Брэндон Моуди отправился в студенческий городок Клинтонского колледжа. Он намеревался поговорить со студентами, которые жили в том же здании, где находилась квартирка Лори. Он уже успел бегло осмотреть ее после похорон Эллена Гранта. Здание было построено 5 лет назад специально для старшекурсников. Комнаты в нем были довольно большими, с кухоньками и отдельными ваннами. Те, кто мог позволить себе доплачивать за отдельное проживание, были довольны условиями. После тщательного обыска, проведенного экспертами прокуратуры в квартире Лори, попасть туда оказалось делом несложным. С нее Брэндон и начал. Там царил полный беспорядок, кровать стояла без постельного белья, дверца шкафа была приоткрыта, и одежда после осмотра висела на плечиках, как попало. Ящики комода были наполовину выдвинуты. Содержимое письменного стола кучей лежало на его поверхности. Моуди знал, что следователи забрали пишущую машинку, на которой были напечатаны письма Эллену Гранту и все остальные бумаги. Он знал и то, что постельное белье, одежда Лори с пятнами крови, ремешок от часов и браслет были конфискованы. Что же он тогда искал? Если бы его спросили, то Брэндон Моуди ответил бы, что ничего, имея в виду, что он не рассчитывал найти ничего конкретного. Он огляделся, пытаясь освоиться. В прибранном виде комната, несомненно, была довольно уютной. На окнах висели светлые портьеры до самого пола. На кровати лежало покрывало такого же цвета. Стены были украшены репродукциями картин Моне, Мане и других художников-импрессионистов. На полке над книжным шкафом стояли призы, выигранные Лори в гольф. В отличие от других студентов, она не вставляла в рамку зеркала на комоде фотографии сокурсников и подруг. Лишь на письменном столе стояла единственная фотография ее семьи. Брэндон внимательно посмотрел на нее. Семья Кэньонов. Он был знаком с родителями Лори. Этот снимок, очевидно, был сделан за домом возле бассейна. На фотографии была вся семья, и не вызывало сомнений то, что они были счастливы вместе. «Представь себя на месте Лори», — думал Моуди. «Родители погибли. Ты считаешь себя виноватой в этом. Ты очень страдаешь и привязываешься к тому, кто добр по отношению к тебе, кто внешне привлекателен и по возрасту и авторитету мог бы заменить отца. Потом он отвергает тебя, и в тебе происходит надлом. Все это легко объяснимо». Брэндон прошелся по комнате, внимательно все осматривая. Войдя в ванную комнату, он остановился возле ванны. В ней были обнаружены следы крови. Лори сообразила постирать постельное белье и одежду, посушить их внизу, сложить и убрать. Она пыталась почистить ремешок от часов. Брэндон понимал, что значили эти улики для прокурора. Они значили, что убийца в смятении и панике пытался методично уничтожить все улики. Прежде чем выйти из комнаты, Брэндон вновь окинул ее взглядом. Он не нашел совершенно ничего, ни крупицы того, что могло бы помочь Лори. Почему же его преследовало чувство, что он каким-то образом что-то пропустил, чего-то не заметил?